Примечание, главе 5. Марат, Жан-Поль. Годы жизни 1743-1793. Ученый, естествоиспытатель, философ и публицист. По профессии – врач. Виднейший деятель французской революции, один из лидеров якобинцев, представлял интересы народных масс Франции, был убит контрреволюционерами. Марат – персонаж романа в серии «Записки врача», «Инженю». Убийство Марата описано в романе «Дочь маркиза». Отличавшийся от всех своими костюмами народных представителей, то есть депутатов конвента. Их пышный костюм известен нам по рисункам того времени. Он состоял из круглой шапки с перьями, широкого и длинного плаща, с широким поясом блузы до колен, лосин и высоких сапог. Причудливый фасон его сочетал в себе античные и восточноевропейские мотивы. Плюмаж – украшение из перьев на головных уборах и конской сбруи. Эдельман Жан-Фредерик Иоганн Фридрих. Годы жизни 1749-1794. Французский композитор и известный пианист. Участник французской революции, во время которой играл в Эльзасе неблаговидную роль. Был казнен. Госсек Франсуа Жозеф. Годы жизни 1734-1829. Французский композитор и музыкальный деятель, по национальности бельгиец, родоначальник французской симфонии, сторонник республики, дирижер оркестра Национальной гвардии Парижа. Ариадна, героиня древнегреческой мифологии, дочь царя Крита Миноса, дав своему возлюбленному Тесею клубок ниток, отсюда выражение «нить Ариадны», помогла ему выйти из лабиринта, где он убил Минотавра, чудовищного получеловека-полубыка. Ариадна бежала с Тесеем, но была оставлена им на острове Наксос в Эгейском море, так как боги предназначили ее в жены богу виноделия Дионису. Ариадна на острове Наксос, точнее, Ариадна на Наксосе, опера Эдельмана, была поставлена в 1782 году. Текст для ее арий был написан неким Моленом. Установить поэму, послужившую материалом для Эдельмана, чрезвычайно трудно, так как миф об Ариадне стал сюжетом очень многих литературных произведений. Дитрих Филипп Фредерик Барон Д. Годы жизни 1748-1793. Естествоиспытатель. В начале 90-х годов мэр Страсбурга. В его доме в 1792 году впервые была исполнена знаменитая песня революции «Марсельеза». Был казнен. Ода. Выдержанное в торжественном тоне стихотворение в честь важного исторического события или героя. Гренадеры – солдаты, обученные бросанию ручных гранат, появились в европейских армиях в XVII веке и уже в этом столетии составляли отборные подразделения, назначавшиеся в самые ответственные места боя. Префект – здесь надзиратель за поведением и занятиями учеников. Коллеж – среднее учебное заведение во Франции в XVIII веке, часто закрытое. Версальские ружья. Версаль – дворцово-парковый ансамбль под Парижем, построенный в XVII веке и служивший до конца XVIII века главной резиденцией для французских королей. Постройка ансамбля началась с сооружения охотничьего дворца короля Людовика XIII. Здесь, вероятно, имеются в виду изделия оружейной мастерской, открытой в октябре 1793 года в примыкающем к дворцу городе. Украшенными королевскими лилиями, то есть геральдическим знаком королей Франции. Принцы, так в дореволюционной Франции назывались члены королевского дома, а также знатнейшие аристократы, потомки независимых и полунезависимых владетелей отдельных областей страны. Тамбур-мажор, от французского «тамбур» – род барабана, и «мажор» – старший, большой – унтер-офицер, возглавляющий в полку команду барабанщиков и гарнистов. Для подачи сигналов и задания темпа исполнения имел особую трость с украшениями. На эту должность обычно назначались унтер-офицеры высокого роста, носившие богато украшенный мундир. Сутана – длинная и свободная одежда католического священника, предназначенная для богослужения. каноник, член капитула, коллегии священников при епископе или соборе в католической и англиканской церквах. Священное Писание, собрание религиозных книг иудеев и христиан, состоит из Ветхого Завета, признаваемого обоими вероисповеданиями, и Нового Завета, признаваемого только христианами. Антоний Фивский или Великий, годы жизни 251-356, один из самых почитаемых святых католической церкви, основатель монашества, жил в Египте и, терзаемый страшными видениями, умерщвлял свою плоть в пустыне. Так называемые «искушения святого Антония» – одна из излюбленных тем религиозной живописи. Елена, героиня древнегреческой мифологии и эпических поэм «Илиада» и «Одиссея», приписываемых легендарному слепому певцу и поэту Гомеру, дочь верховного бога Зевса, древнеримского Юпитера, считалась красивейшей женщиной своего времени. Елена очаровала Париса, сына царя города Трои, иначе Илиона, в Малой Азии, и была ему везена от мужа. Ее похищение было причиной десятилетней Троянской войны, похода героев Греции против родины похитителя. Роксолана, годы жизни около 1505-го, около 1558-го, либо 1561-го годов, любимая жена турецкого султана Сулеймана, Сулеймана Сулеймана I, Кануни, законодателя или великолепного, годы жизни 1494-1566, правил с 1520-го года, по некоторым сведениям, происходила из России, пользовалась неограниченным влиянием на своего мужа и совершила много преступлений. Льё – единица длины во Франции. Сухопутное льё равняется 4,444 километра. Либерфраумильх – по-немецки «молоко Богородицы» – высококлассное белое столовое рейнское вино. Конец примечаний, главе 5.